полагаешь, следовало оставить меня дома?» — недоверчиво спросил Тони. «Да», — ответила она, — «мы бы выстояли. Семья — это живой организм. Дай ему шанс, и наступит исцеление. Но если рану постоянно тревожить, она не затянется. Мы сделали рану незаживающей, построили на ней семью, всю нашу жизнь и заплатили за это». «Заплатили», — тихо сказал Тони, глядя на крепкую, цветущую, прекрасно сохранившуюся женщину с гладкой кожей, порозовевшей от вина и солнца. «Кто именно?» «Я знаю, что ты думаешь», — произнесла она, кивая головой. «Ты считаешь, заплатили вы с отцом, а я вышла сухой из воды. Но ты ошибаешься. Я тоже заплатила». «Могу представить, чем ты заплатила», — безжалостно произнес Тони. «Да, ты прав», — сказала Люси устало. «Я расплачивалась в постелях. Но это было давно и кончилось однажды вечером, когда твой отец заехал домой попрощаться перед отъездом на войну». Она закрыла глаза и вместо Тони увидела себя, избитую в крови, лежащую на полу у стены. Люси снова услышала, как хлопнула дверь за мужем, которого ей больше не суждено было встретить. «Но я заплатила не только этим. Я заплатила чувством вины, одиночеством и завистью». Люси открыла глаза и посмотрела на Тони. «Я считала, что расплатилась сполна, но теперь вижу, нет. Еще нет. Что бы ты обо мне ни думал, тебе не составит труда поверить в мое чувство вины и одиночества. Но самое тяжкое — это зависть. Я завидовала всем. Я завидовала и тем женщинам, чьи браки были безмятежными и скучными, и тем, кто жил со скандалами, драками, уходами и примирениями. Я завидовала распутницам, которые могли запросто переспать в течение недели с семью мужчинами и так же легко забыть их. Я завидовала женщинам, которые хранили верность мужьям, сражавшимся в Европе. Я завидовала женщинам, охваченным любовью или страстью, готовым пожертвовать всем ради своих избранников. Я завидовала женщинам, относившимся ко всему беззаботно или, наоборот, переживавшим по малейшему поводу, потому что я сама вообще не знала, как мне относиться к мужчинам. В госпитале работало много медсестер. Среди них ходила шутка. Они называли себя членами клуба, учрежденного в Англии, где война началась раньше, чем в Америке. Название клуба «СОС» состояло из первых букв трех слов «Сделай офицера счастливым». Оно вызывало улыбку во всех кругах с 1940 по 1945 год. Я смеялась вместе с ними и завидовала им. А больше всего себе самой, какой я была до того злополучного лета. А еще своему тогдашнему браку. Я смотрела на себя трезвым взглядом и не переоценивала наш брак. Многое в нем меня не устраивало, и если отец не рассказывал тебе об этом, послушай, мать. Оливер был человеком увлеченным и разочарованным. В молодости он высоко себя ставил.